Пришлось изрядно потратиться, но зато нужную информацию я получил и необходимые связи приобрел. Даже ден-ден муши прикупил, дабы связываться с теми, с кем заключил сделку. Кстати, мясо все же пришлось набрать. Я это о дополнительных членах команды, если кто не понял. Пришлось даже собеседование проводить в одном из местных баров, так что еще 30 головорезов вступили на борт моего бигтопа. В каюте капитана сейчас собрались 3 самых влиятельных члена пиратской команды Багги. Первый помощник Маджи, командир и второй помощник Кабадзи и собственно сам капитан Клоун Багги. Так слушать сюда, парни. Из-за неудачного для нас стечения обстоятельств у нас на корабле имеется слишком много плохо контролируемого быдла. Все эти нанятые нами ублюдки ведут себя слишком развязно и, по-моему, не хотят преклоняться перед моим авторитетом. Последние Багги даже с небольшой обидой в голосе произнес. Все же старые члены команды его побаивались и идти против его приказов не смели. А вот новички выполняли все задания спустя рукава. И Маджи с Ричи не раз приходилось поддерживать свой авторитет. Поддерживаю. Может, убьем парочку из них, капитан. Глядишь, образумится. Кабадзи и сам уже предвкушал, как выпустить некоторым новичкам кишки, и лишь одно слово капитана нужно для этого. Неплохая идея, Кабадзи, но, пожалуй, пока воздержимся от нее. Что думаешь ты, Маджи? Белобрысый и странно стриженный первый помощник весь аж приосанился и, победно стрельнув взглядом в сторону Кабадзи, заговорил: «Капитан, нам нужно напасть на кого-нибудь. Уж в битве-то они увидят всю вашу силу, да и награбленное будет хорошим стимулом следовать приказам». Маджи весь аж засиял, когда на его слова капитан одобрительно закивал. «Это дело. Пожалуй, так и поступим. Так, Кабадзи, есть идея, на кого мы можем напасть?» «Да, капитан. Недалеко в 1,5 суток пути есть небольшой остров, а на нем деревенька. Можно будет неплохо ее пограбить». Кабадзи даже уже представлял, как высаживается на берег острова, но слова капитана его вернули обратно. «Просто деревенька. Это меня не интересует». Капитан сказал это таким тоном, словно ему предложили нечто такое, что даже не стоит его внимания. «Но почему, капитан? Разве это не легкая нажива?» Кабадзи не понимал, что вообще происходит. Раньше капитан был бы только за, но что сейчас происходит? В том-то и дело, Кабадзи, что это легкая нажива. Какой толк в сражении с деревенскими? Они даже сопротивления оказать нам не смогут. Они слабаки. Но, капитан, разве это не хорошо? Раз они слабаки, то и противостоять нам не смогут. Зачем нам сражение? Кабадзи не понимал, да и Маджи тоже. На взгляд первого помощника, Кабадзи дело предлагал, но потому Маджи и первый помощник, так как может держать язык за зубами, когда это нужно. Зачем нам сражение, говоришь, Кабадзи? А затем, что только в сражениях можно стать сильней. Только сражаясь за свою жизнь, рискуя, мы сможем стать сильней. И тогда те сокровища, что мы добудем, рискуя своими жизнями, они будут куда больше ценны для нас. Разве нет? Не понимаю. «Не понимаю, капитан, о чем вы говорите? О какой такой силе вы вообще говорите? Раньше вы не вели себя так, что происходит?» Кабадзи даже вскочил со своего места, и было такое чувство, что если он не получит ответ на свой вопрос, то бросится в атаку. Багги, глядя на него, раздражался. Его лицо из всего секунду назад спокойного превратилось в оскал. «Да такой, что Кабадзи невольно сглотнул и пожалел о своем поведении». Маджи же благоразумно отполз поближе к стене. Желания находиться рядом с капитаном у него не было. «Ты что же не согласен со мной, Кабадзи? Ты недоволен моими словами?» Спокойный обстоятельный голос капитана ну никак не вязался с тем оскалом, что сейчас был на его лице. От исходящей угрозы от своего капитана, Кабадзи тут же вытащил свой меч изо рта и сделал шаг назад в сторону двери. Но больше он ничего сделать не успел. Кулак капитана моментально отделился от его тела и на огромной скорости выстрелил в своего первого помощника. Тот все же не зря был вторым по силе человеком на корабле, и увернуться успел, но толку от этого было немного. Вторую атаку капитана он не заметил, и еще один его кулак с огромной скоростью ударил его в живот и припечатал к стене. Первый выпущенный же уже сжимал свою стальную хватку на его шее, приподнимая над землей. «Скажи мне, верный друг Кабадзи, ты все еще не намерен слушать меня и следовать моим словам. Ты хочешь предать меня?» На последних словах своего приближающего к нему капитана, Кабадзи отчаянно завертел головой. И стоило ему только сделать это, как стальная хватка на его шее ослабла, и Кабадзи упал на пол. «Надеюсь, такого больше не повторится, мой друг. А теперь слушайте меня, парни, и запоминайте. В скором времени я, а со мной, разумеется, и вы тоже, все мы направимся на Гранд Лайн. Пришло время мне вернуться туда и заставить всех запомнить мое имя и мою команду. Вы меня поняли?» Капитан Багги в этот момент был невероятно серьезен и опасен. Еще никогда оба старших офицера не видели его в таком виде. Такое чувство, что их прежнего капитана подменили и его место занял кто-то другой, кто-то более опасный. Так что перечить или же идти против него у обоих больше не было ни малейшего желания. Так что Маджи и Кабадзи синхронно закивали в ответ. «Это хорошо, что вы меня понимаете, парни. А теперь слушайте меня внимательно. За следующие 3 года мы с вами станем самыми разыскиваемыми и опасными пиратами из Дблю. И вы мне поверьте, я все для этого сделаю. Когда я плавал на корабле Роджера и вместе с ним пересекал Гранд Лайн, я прекрасно осознал всю опасность этого моря». Багги решил проверить, слушают ли его подчиненные, но посмотрев в их сторону, увидел шокированных парней. «Вы плавали на одном корабле с королем пиратов». Едва смог вытолкнуть из себя это предложение Маджи. «Ну да. Я разве не рассказывал вам об этом?» «Харем, видимо, нет. В общем, теперь вы знаете. Так вот, если мы с вами сейчас сунемся на Гранд Лайн, то мы не протянем там и минуты. Нас убьют. Там обитают такие монстры в человеческом обличье, что могут в одиночку потопить целый флот. А потому, прежде чем отправиться туда, мы должны стать сильней. Вы меня поняли?» Отброшенного на них взгляда, оба парня покрылись холодным потом, и лишь едва смогли кивнуть в ответ. Кабадзи же в этот момент думал, что вот оно настоящее лицо их капитана. Все это время он скрывался, показывал им лишь маску. Иначе и быть не могло. Ведь если их капитан и правда плавал на одном корабле с тем легендарным пиратом, то значит, он очень опасен. Примерно те же мысли сейчас были и в голове Маджи. Их капитан оказался тем еще пиратом. Они недооценили его. Но это их шанс. Если они и дальше последуют за ним, то их имена будут звучать на весь мир. Да, не сдержался. Впрочем, плевать. Главное, я донес до них свою позицию. Я не против убийств. Я не добряк. Но и нападать на беззащитные деревеньки больше не буду. Какой с этого толк? Разбогатеть так может и разбогатеешь, но что толку? Если любой, кто будет сильнее тебя, сможет это твое богатство отобрать. Да и все время мутить воду в этом лягушатнике под названием Истблю я не намерен. Пора вырасти и из головастика превратиться в опасного морского короля. Кстати о них, ведь каждый уважающий себя пират должен убить хотя бы одного. Решено, прежде чем отправиться на Гранд Лайн, я должен буду убить морского короля. Это станет для меня своеобразным тестом на то, готов ли я. Но пока о подобном не стоит даже мечтать, а лучше подготовиться к будущему сражению. Капитан, корабль дозорных прямо на горизонте, и они идут к нам. Это ли не подарок судьбы? Я хотел драки, а она сама нашла меня. Ублюдки, все живо по местам. Поднять все паруса, курс на корабль дозорных. Заставим этих морских крыс умыться своей кровью. Ха, ха, ха, мой предвкушающий оскал сам собой выполз на лицо. А тем временем по всему моему кораблю слышались радостные крики остальных членов команды. Капитан, сбоку еще один корабль. Еще. Так это же веселей, я то думал, будет скучно. По правому борту еще 2. Капитан, это что еще за дебил там визжит? В его голосе так и слышится паника. «Что будем делать, капитан?» Спрыгнувший с мачты Кабадзи ожидал моего приказа. Не знаю, о чем он сейчас думал, но страха в его глазах я не увидел. «Это хорошо. Хе-хе, дозорные не на тех напали. Они, видимо, решили устроить засаду, но сильно теперь пожалеют об этом. Два корабля по правому борту я возьму на себя. Тот, что спереди, разрешаю открыть по нему огонь. Используйте мои особые бомбы. Я уверен, они будут полезны. Ну а последний на тебе, убей их всех». Кабадзи, видя хищный оскал своего капитана, откровенно сейчас боялся больше его, чем окруживших их дозорных. Ни капли страха в глазах клоуна Багги, лишь предвкушение. Кабадзи даже поежился и поспешил выполнить приказ капитана. «Ха-ха, черт возьми, что со мной происходит? Я должен бояться, но мне не страшно. Почему? Почему вместо страха, лишь предвкушение? Ведь ни я, ни сам Багги, никогда такими не были. Впрочем, плевать, так даже лучше. Корабли были еще далеко, но все равно на расстоянии пушечного выстрела они подобрались. Хреново, их больше и пушки у них дальнобойней. Плевать, разберемся. Не могу достать пушкой, буду действовать вручную. Отделяю собственное тело от своих ступней и выстреливаю собой в сторону стреляющих в нас кораблей. Ступни остались на моем бигтопе, но это не важно. Главное, я лечу к вам, мои дорогие дозорные. Я Супермен, мать вашу, ха-ха-ха. Вид летящего и жутко смеющегося клоуна явно шокировал канониров дозорных. Целых 30 секунд от двух кораблей не прогремело и выстрела. Да что там, все члены экипажа обоих кораблей стояли, раскрыв рот, и смотрели, как к ним приближается летающий клоун. Но все же не зря дозорные едят свой хлеб, и сориентировались они быстро. И теперь ядра вместо корабля летели в сторону Багги. Ха-ха, я, выполняя фигуры высшего пилотажа, уклонялся от пущенных в меня ядер, все ближе и ближе подлетая к кораблям врага. Наконец-то, а вот и корабль. Да начнется веселье. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, я, не переставая смеяться, убивал одного дозорного за другим. Их мечи были бесполезны против меня, порезать или заколоть меня нереально. Пули. Вот это уже опасней, но стрелять в том столпотворении, что сейчас было на палубе. Ну-ну, вперед. Были пару дебилов, что своих подстрелили, да нет их теперь. Я метался по всей палубе, знакомя дозорных со своими ножами. Мои кинжалы вовсю пили кровь солдат. Вырезав один корабль, я принялся и за второй. Особых проблем он у меня также не вызвал, и вот уже спустя час от начала сражения, все они были убиты. Два корабля дозорных были полностью вырезаны мной. Когда к кораблям причалили лодки с другими членами пиратов Багги, то им предстало ужасающее зрелище. Весь корабль был завален телами, вся палуба была в крови, а над этими телами парил их капитан, полностью покрытый кровью своих врагов, и он смеялся. Смеялся таким смехом, что всех пробрало до самой печенки. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Стоило только капитану улететь в сторону стреляющих по бигтопу кораблей, как Кабадзи тут же приступил к выполнению приказа капитана. «Эй, вы бесполезные куски мяса, живо вставайте за кормовые пушки и открывайте огонь по дозорным!» «Живо, я сказал!» Пришлось прикрикнуть, а то уже больно многие начали паниковать. «Что будем делать, Кабадзи?» «Что приказал капитан?» Через толпу к нему пробрался уже полностью готовый Маджи верхом на своем льве. «Капитан приказал нам взять на абордаж один из кораблей дозорных. Спускай шлюпки, готовься к атаке». Маджи, что удивительно, только понятливо кивнул, и пока Кабадзи разбирался с орудийными расчетами, занимался тем, что готовил десантные группы. Прогремел еще один выстрел главного носового орудия, и Кабадзи увидел, как переднюю часть корабля дозорных буквально разрывает взрывом их особого ядра. «Удачный выстрел», — подумал про себя Кабадзи, мысленно отметив того, кто этот самый выстрел совершил. Смуглокожий паренек сейчас вовсю отплясывал вокруг своего орудия, радуясь своему успеху. Кабадзи ничего говорить не стал, тем более паренек и сам без лишних слов продолжил обстрел врага. Кабадзи, ты идешь. Пошевеливайся, давай. Раздраженно прокричал спускающийся на воду Маджи. Рау, ра, мощная звуковая атака в исполнении льва, который сейчас в одной лодке со своим напарником Маджи направлялся к кораблю дозорных, привлекла их внимание, и те здраво оценили надвигающуюся на них опасность. Так что прицелы их пушек были шустро смещены и теперь ядра летели не в бигтоп, а в лодки, что подбирались к ним все ближе. Несколько даже удалось потопить, но остальные все же доплыли. Дозорные были не намерены пускать их на свой корабль, но и разрешения никто спрашивать у них не собирался. Кабадзи одним мощным прыжком резко взлетел вверх и тут же оказался на борту дозорных. Его же примеру последовал и Ричи с Маджи у себя на загривке. И хоть от того усилия, которое он приложил, его лодка и развалилась, но сам лев на борт вражеского корабля попал. Под прикрытием старших офицеров остальные члены пиратского корабля смогли также подняться на борт, да так и застыли на месте, не понимая, зачем они здесь. Сила помощников капитана впечатляла. Кабадзи, совершая просто невероятные прыжки, убивал одного врага за другим. Но больше всего впечатлял первый помощник и его ручной лев. Лев Ричи, он буквально рвал дозорных на куски, одному из них он даже голову откусил. И, видя подобное, дозорные испугались. Их воля ослабла, а тут еще и забравшиеся пираты ударили им в спины. Полчаса сражения и весь корабль дозорных был вырезан. Где-то впереди догорал еще один, боги ядра смогли доказать свою эффективность. И лишь два других корабля, располагающихся по правому борту, там все еще был слышен звук развернувшегося сражения. Загрузившись обратно в лодки, все, кто был еще способен сражаться, поспешили на помощь своему капитану, что все это время оттягивал два вражеских корабля на себя. Но прибыв на место, каждый из них с ужасом понял, что их помощь капитану была совсем ни к чему. Капитан оказался тем еще монстром, в одиночку вырезавшим два корабля дозорных и полностью окропившийся их кровью. Сам по себе этот факт внушал, но это ничто, если не видеть все своими глазами. Сваленные повсюду трупы солдат, кровь, окрасившая палубы и парящий в метре над ними капитан Багги. Его красно-белая майка полностью окрасилась в алый цвет, от крови, что впитала она в себя. Плащ капитана лежал рядом с трупом, который, судя по всему, был капитаном этого судна, но самое страшное не это. Самое страшное – это леденящий душу радостный смех капитана, что сейчас отдавался эхом в головах его подчиненных. «Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, да, повеселился я на славу, да и впечатление о себя в сердцах своих людей оставил неизгладимое. Многие новички, стоит мне только на палубе показаться, как они тут же с особым усердием начинают делать свою работу. Черт возьми, приятно, когда все относятся к своим обязанностям серьезно. А что касается прошедшей битвы, могу сказать только одно. Хорошо, что Кабадзи уговорил меня запастись мясом, иначе битва могла бы выйти гораздо сложнее. Да, мы потеряли многих в этой битве, по сути два десятка мы потеряли. Хотя, оставшихся нам хватит. Они хоть и ранены, но не так серьезно. Да и вообще, легко еще отделались. Соотношение потерь просто несопоставимое. С нашей стороны два десятка убитых, со стороны дозорных же набралось чуть больше двух сотен. На каждом корабле было до полусотни солдат. Так погодите-ка, это я что в одиночку сотню дозорных вырезал? Получается, что так? Есть чему возгордиться даже. Впрочем, на убитых плевать, все равно на многое я не рассчитывал от них. Тем более и выгоду мы получили немалую. Корабли дозорных это хоть и не торговые, но и у них есть чему поживиться, и в первую очередь это их корабли и оружие. На верфи корабли дозорных у нас точно купят, перекрасят там, отремонтируют немного и продадут втрое дороже, тем же торговцам. Да и оружие, что мы собрали, тоже толкнуть удастся. Да, в нашу эру пиратов, оружие хорошо востребовано, и хоть предложения на него более чем достаточно, но оружие дозорных куда более высокого качества, так что продать их будет легко. Да уж, не прошло и недели, как мы снова вернулись в Бриджтаун и на этот раз задержались в нем еще на пару недель. Пока реализовали все добытое оружие, пока отремонтировали наш корабль, все же пару ядер, пущенных дозорными, задели мой корабль. Ух, сволочи, убил бы, если бы уже не сделал этого. Опять же наняли еще пиратов, причем желающих было достаточно, ведь то, что не пробыв долго в море, а мы уже вернулись с награбленным, здорово подняло нам репутацию. А уж то, что мы вырезали 4 корабля дозорных, то тем более. Я-то об этом помалкивал, а вот мои подчиненные, напившись, трепались об этом вовсю. Или же трахая очередную куртизанку, потом в кровати пересказывали им, как я смеялся, убивая дозорных. Те же в свою очередь позже доносили это осведомителям, а они эту информацию продавали, если находились желающие. «Капитан, капитан, а, мать вашу, да кто там такой шумный? Что за сволочь барабанит в мою дверь?» Вместе со мной рядом заворчал кто-то еще. Скашиваю свой взгляд туда и застаю просто-таки прелестную картину. Век бы смотрел, не отрываясь. Озорно вздернутые грудки, напряженные сосочки, направленные в мою сторону, и просто-таки божественная фигурка. Да и личико у нее ничего, вон как зло смотрит на дверь, откуда доносится этот стук. Не знаю, кто эта баба, но разбираться с ней буду уже во вторую очередь. Первым делом я воткну в глаз свой кинжал этому крикуну. Резко открываю дверь и уже заношу руку для удара, как мне в лицо буквально тычут листовкой. Не понял. Впрочем, приглядевшись, на листовке узнал свою небритую и злую рожу. Свои голубые патлы и красный нос я узнаю где угодно. Да и одежда эта явно из моего гардероба. Помотав головой и окончательно придя в себя, еще раз посмотрел на листовку. Ну, точно я родимый. Так-так, что тут у нас? Ба, да это же разыскной лист. Хо, неплохо, очень неплохо. Видимо, меня оценили. Капитан пиратов Клоун Багги, награда 25 миллионов белли. Аж настроение подскочило. Мою награду увеличили на 10 миллионов. Существенно, но ведь это только начало. Я даже решил пощадить того идиота, что меня разбудить посмел. Кстати, об идиоте. Почему он еще здесь? Что-то еще? Вопросительно приподнимаю бровь, и почтительно взирающий на меня мужик начинает лепетать. Капитан, тут еще есть. С этими словами он протягивает мне еще 2 листовки. Хе-хе, это что же еще 2 у меня в команде сегодня девственности лишились? С листовок на меня сейчас смотрели физиономии моих помощников. Первым был Кабадзи, изображен он был верхом на своем одноколесном велосипеде и плюющийся огнем. И где только засняли. А награда? Хм, для начала неплохо, 8 миллионов белли. Вторым на меня смотрел уже Маджи, верхом на Ричи, и этот все же переплюнул Кабадзи, за него назначили целых 10 миллионов. Хотя заслуги Маджи в этом немного. Тут скорее Ричи постарался, а его незаслуженно обошли стороной. Определенно сегодня хороший день. Свободен. Короткий приказ, и подчиненного даже след простыл. А листовки остались у меня в руках. Поворачиваюсь обратно в каюту и вижу любопытную мордочку девахи. Смотри, я теперь еще более знаменит, чем раньше. Это стоит отметить, как считаешь? Скидываю с себя простыню, что все это время прикрывало меня, и надвигаюсь на нее. Она озорно улыбается мне, и я завожусь еще больше. Эх, понеслась душа в рай. Хороша была баба, теперь даже и не вспомню, где откопал ее вчера, а когда она уходила, не додумался спросить у нее. Да и плевать. Парни на корабле уже вовсю напивались, отмечали мою, да и свои награды тоже. Это дело, надо бы присоединиться. А за то, что прокатили своего капитана, я их накажу. Бриджтаун мы покинули лишь в конце 3-й недели, когда все, что заработали до этого, спустили на выпивку и девок. Оставшись без денег, пришлось выйти снова на большую дорогу и начать охоту. Эх, все проблемы у мужчин от женщин и алкоголя, я на собственном опыте в этом убедился. Вот как я умудрился за одну неделю спустить около миллиона белли. Впрочем, мы отмечали, так что простительно. Да и парней замотивировал я хорошо, душой и телом отдохнул, так что можно и поработать. Тем более, что прикормленные мною информаторы, наконец, смогли мне раздобыть то, что мне нужно. Информаторы связались со мной по Ден-Ден-Муши и сказали мне название острова, где остановилась сейчас пиратская команда, заинтересовавшая меня. В этот раз мы добрали еще 30 человек и теперь укомплектовали наш корабли полусотней головорезов. Пока эти работники сабли и пистоля меня не раздражали, а даже наоборот почтительно выполняли все, что я им приказывал. Так что нареканий у меня к ним не было. Спустя еще 3 дня мы, наконец, достигли нужного места и, судя по всему, моя цель еще не успела удрать отсюда. Остров, к которому направлялся наш корабль, назывался Химавари, и на нем располагался довольно-таки немаленький городок, на несколько тысяч жителей. 5 дней назад на этот город было совершено нападение пиратской команды «Черной кошки». И именно капитан этой команды, гипнотизер Джанго, и был моей целью. Джанго сидел за угловым столиком таверны и, потягивая ром, наблюдал за веселящейся командной. Уже больше полугода прошло с тех пор, как их капитан Кура Стопланов покинул команду и передал пост капитана ему, своему первому помощнику Джанго. Тогда, когда все это произошло, Джанго не знал, как им продолжать и дальше пиратствовать без своего капитана. Ведь капитан Кура был их знаменем, их лидером, который вел их за собой. Да, капитан Кура был опасен, он без труда мог порезать на кусочки члена своей команды, если тот смел нарушить его план. Многие боялись своего капитана, и сам Джанго не был исключением. Но страх перед ним не мешал им также и восхищаться им, восхищаться его силой, его умом. Все планы капитана Кура всегда выполнялись превосходно, и команда неплохо зарабатывала. Но стоило только дозорным назначить за голову капитана одну из самых высоких наград во всем Истблю, как на них началась ожесточенная охота. Охотники за головами и дозорные повсюду следовали за ними. Члены команды гордились своим капитаном, гордились наградой за него, но сам капитан не разделял их гордости. Он решил сбежать, решил оставить их, инсценировав собственную смерть. И теперь уже бремя капитана свалилось на него, Джанго. Да, в первые месяцы было непросто, команда была подавлена, но Джанго смог сплотить команду, смог поднять их дух и теперь являлся полноправным капитаном команды «Черной кошки». 5 дней назад их команда напала на остров Химавари и, сломив слабое сопротивление местных горожан, убив с 10 из них, они заставили местного мэра собрать все ценности, что есть в городе. А пока местные грабили сами себя, Джанго и его команда развлекалась. Все равно все лодки были заранее потоплены, а Ден-Ден-Муши изъяты. Сообщить о нападении они никому не смогут, как избежать. Смотря из-под своих солнечных очков, выполненных в форме сердечек, на зал, Джанго одобрительно почесывал свой подбородок. Определенно дела у них идут хорошо. Джанго не зря все заранее спланировал, прежде чем напасть. Да и парни, дорвавшись до выпивки и местных девок, уже не выглядели такими подавленными, чего не скажешь о самих местных. Впрочем, чего им веселиться, несколько десятков взрослых мужиков мы убили, ограбили их дома, так еще и местных девушек опробовали. Эх, жизнь пирата определенно хороша. Вон, Бучи скотина разложил девку на лавке и, несмотря на ее отчаянное сопротивление, насилует ее. А парни лишь посмеиваются и решают, кто будет следующим. Определенно, Джанго сделал правильный выбор, став пиратом, а то ведь кто его знает, останься он простым крестьянином и, быть может, это бы уже его дочь пускали по кругу пираты. Но продолжительное веселье, длившееся вот уже 5-е сутки, было неожиданно прервано. Дверь таверны слетела с петель и от сильного удара по ней, ее откинуло в стену. Смех и гоготанье пиратов моментально смолкло, и все настороженно стали глазеть в сторону входа, придерживаясь за свои мечи. Следом за дверью в таверну влетело и поломанное окровавленное тело, и хоть лицо у него уже было все исполосовано, но не узнать члена своей команды Джанго не мог. Что за херня? Кто посмел? Ответ на невысказанный вопрос Джанго пришел спустя еще секунду, на пороге появилось трое парней, и Джанго готов заложить свою шляпу, что именно они приложили руки к возникновению трупа. Первый из них, пожалуй, его, наверное, даже можно было бы спутать с одним из членов его команды. По крайней мере, волосы у него также умели прическу на манер кошачьих ушей, только белые, а не как у членов его команды. Вообще этот мужик был тот еще волосатик, его белые волосы покрывали практически все его лицо, в виде бакенбард и бороды. Да что там, даже тело его было похоже на то, что оно покрыто белой шерстью. Вторым был довольно высокий и атлетически сложенный брюнет. В руке он держал саблю и, судя по всему, он в любой момент готов пустить ее в ход. Прическа у парня была необычной, одна половина его лица была открыта, и волосы были зализаны назад, другая же половина была закрыта его свисающей длинной челкой, и единственный взирающий на вас глаз показывал лишь желание убивать. Но самым колоритным из этой троицы был мужик, стоящий посередине. Он был пониже брюнета, но Джанго сразу понял, он самый опасный из них. Несмотря на его, так скажем, специфический стиль, благодаря которому его легко можно было принять за клоуна, но Джанго знал, обманывать не стоит. Тем более с ним, человеком, который недавно получил награду в 25 миллионов белли. Томми, да как вы посмели, мрази. Пока Джанго пытался понять, что вообще здесь понадобилось капитану-клоуну Багги, события в таверне резко пришли в движение. Один из черных котов признал в трупе своего друга, которого назначили сегодня в дежурство на корабле и, видимо, взбесился, раз посмел напасть на вражеского капитана. Добежать он так и не успел, только саблю достал, а в следующий миг завалился на пол с воткнутым в глаз кинжалом. Убить их всех, приступайте. Джанго уже и сам приготовился к бою, а слова Багги его лишь укрепили в этом. После сорвавшегося от него приказа в таверне послышался звук разбитого стекла, и через выбитые окна таверну стали заполнять вооруженные пираты. «Шам, Бучи, ко мне, живо!» Короткий приказ самого Джанго, а затем, больше ни о чем не думая, он запускает свои маятники во врага. Его чакрамы многие недооценивают, и очень зря. Пущенные Джанго диски мигом лишили парочку самых активных врагов жизни. А сами пираты черной кошки, тоже схватившись за оружие, уже вовсю сцепились с напавшими на них. Ха-ха, ха-ха, весело, чертовски весело. Я серьезно недооценил этих пиратов. Думал, они жалкие слабаки, но сражаются они хорошо. Очень хорошо, но нечто своему капитану и его помощникам. Битва быстро сместилась из самой таверны в город, испуганные горожане запирали свои дома и прятались в шкафы и чуланы. Город наполнился звуками выстрелов и звоном мечей. Пираты клоуна Багги сражались с пиратами черной кошки. Количество с обеих сторон было примерно равным. И пока я и мои офицеры молниеносно сокращали ряды вражеской команды, то же самое делали и мои враги. Пробираясь к Джанго и убивая по пути его подчиненных, я отмечал, как сражается он сам, и должен признать, был неприятно удивлен. Думал, он слабак, единственная сила которого – это его гипноз. Но я ошибался, он и сам по себе довольно силен. Он плавными и танцевальными движениями уходил из-под атак моих парней, а в следующую же секунду убивал их, используя свои диски на манер бумерангов и кастетов. Да к тому же он, судя по всему, еще и гипноз свой применить успел. Правда, только на своих офицерах, но и так мало приятного. Теперь эти двое носились по всему полю боя и словно вихри исполосовали моих парней. Кабадзи, Маджи, займитесь этими двумя. Они ваши, на мне их капитан. Мой приказ был услышан, и парни стали смещаться в сторону Шама и Бучи. Я же направился к капитану Джанго, который неплохо противостоял натиску моих парней. Приказ капитана даже посреди поля боя был отчетливо слышен и ясен. Тем более он прав, если сейчас не остановить этих разошедшихся монстров, то мы можем и проиграть. Поворачиваю голову назад и вижу, как сквозь толпу прорывается Имаджи. Ричи, на котором он так и сидел, мощными ударами своих когтистых лап сейчас расшвыривал наших врагов. Один его удар, и тело врага похоже на искореженную куклу. Пробившись через врагов, Кабадзи и Маджи, наконец, смогли нагнать своих врагов. Они стояли друг напротив друга и пытались оценить силы врага. А в следующий миг, и те, и другие кинулись в бой. Кабадзи еще никогда не участвовал в таком выматывающем и опасном сражении. Доставшийся ему противник, он был сущим монстром. Выглядящий вроде бы несуразно, излишне толстый мужик с черной шапкой, стилизованный под кошачьи уши. Но несмотря на всю его несуразность, он был до нелепого силен. Если бы не ловкость и акробатические трюки Кабадзи, то он бы уже давно был бы мертв. Когтистые перчатки, которые использовал его противник, уже изрядно исполосовали его, но и сам Кабадзи нанес пару серьезных ран. Продолжая уклоняться, он наблюдал, как один за другим складываются дома от ударов этого Борова. Страшно представить, что было бы, если бы Кабадзи испытал на себе хоть один из этих ударов. «Стой на месте, верткая крыса! Почему ты уклоняешься?» Бучи был в бешенстве, ярость клокотала в нем. Его оторвали от девки и теперь еще и не давали убить себя. Эта крыса, она извивалась и уклонялась от всех атак Бучи. Удары, которые превращали людей в фарш, не достигали цели. А меж тем, Бучи все больше и больше начинал уставать. Бучи был сильнее своего врага, но тот превосходил его в ловкости и скорости. Один за другим он наносил ему мелкие раны и порезы, и хоть гипноз капитана Джанга пока не давал проявиться слабости от ран, Бучи понимал, нужно спешить. Бучи резко ускоряется и уже намеревается вогнать свои когти в эти самоуверенные глаза, но неожиданно его противник раскрывает рот и из его пасти на Бучи извергается пламя. Противник не ожидал такого хода от Кабадзи и на мгновение растерялся, крики от ожогов на лице и боли отвлекли его, и Кабадзи атаковал. Поудобнее схватив свой меч и направив весь свой вес в одну атаку, Кабадзи сделал шаг вперед и буквально проколол тело толстяка насквозь. Тот еще секунду назад, крича от ожогов, обмяк и, разливая кровь на дорогу, стал заваливаться на землю. Победил. «Я победил, капитан!» Радостный как никогда раньше, желающий огласить собственный успех, прокричал на все поля боя Кабадзи. Сейчас, именно в этот момент, когда он победил, рискуя собственной жизнью, пройдя буквально по грани, Кабадзи понял слова капитана. Те слова, что тогда он произнес в каюте. Простое убийство и убийство в бою, они отличались. Раньше Кабадзи этого не понимал, не задумывался над этим. Но теперь он был согласен со своим капитаном. Битва с опасным противником и победа над ним запомнится, а убийство простого горожанина, который и сопротивление то оказать не сможет, забудется уже минут через пять. Пока Кабадзи понял все это, завершился и поединок первого помощника. Ударом своего хлыста Маджи оглушил своего противника, а уж Ричи своего шанса не упустил. Его когти куда более опасны, чем подобие у его противника. «Капитан Клоун Багги, почему ты напал на нас?» Стоящий напротив меня Джанго вызывал уважение. Он не был похож на того бесхребетного мужика из известного мне канона. В нем чувствовался стержень и сила, иначе, впрочем, быть не могло. Будь он слабаком, он бы не продержался на посту капитана, либо их уже давно бы уничтожили другие пиратские команды. Тебе нужны причины, Джанго. Разве они нужны для того, чтобы испытать свою силу? Впрочем, причина действительно была, я напал на тебя, чтобы стать еще сильней. Даже сквозь его непроницаемые солнцезащитные очки, я смог разглядеть в его глазах недоумение. Чтобы стать сильней, ты сумасшедший. Даже если ты и твоя команда победят сегодня, то вы все равно лишь ослабнете. Десятки твоих людей мертвы, так о какой силе ты говоришь? Джанго тянул время, анализируя свои шансы в противостоянии с этим человеком. Часть его способностей Джанго уже увидел, но явно он что-то скрывал. Сейчас проверим. Резкий замах и с обеих рук Джанга срываются чакрамы и своей невероятно острой кромкой буквально разрезают стоящего напротив Багги. Джанга в недоумении, так просто, но уже через секунду понимает, что нет. В спину его ударяет кинжал, а повернувшись туда, Джанга видит одну лишь кисть. «Это ты зря, парень!» — угрожающе прошипел рядом с ним голос врага. Но повернувшись к нему, к своему шоку, все, что увидел Джанга, это парящую голову. Тело же стояло чуть в стороне и не шевелилось. Ну, почти, сорвавшаяся на огромной скорости рука, не считается, ведь Джанга ее не увидел, и почти сразу потерял сознание. Сражение с пиратами черной кошки выдалось для меня и моей команды, самым сложным и опасным. Даже 4 корабля дозорных со своими 200 солдат, выглядели блекло, после сегодняшней битвы. А я опять потерял большую часть экипажа, это уже становится привычкой. Из 5 десятков, с которыми я сюда приплыл, в живых осталось чуть больше 2. Зато и всех врагов перебили, да и план максимум по захвату гипнотизера Джанга выполнен и даже перевыполнен. Когда мои люди добивали тех, кто еще дышал, то к удивлению моих офицеров, те 2 монстра еще дышали. Так что их я приказал не добивать, на их счет у меня тоже появились идеи. Мой план начинает вступать в свою начальную стадию и Джанга ключевая фигура в нем. Его способности сослужат мне хорошую службу. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Смеялся, предвкушая все, чего я добьюсь в будущем, а в это же время мои подчиненные бледнели и покрывались мурашками от смеха своего капитана. Утро началось для меня не лучшим образом, далеко не лучшим. Вот представьте себе, что просыпаетесь вы после грандиозной пьянки и к своему огорчению, вы помните все, что вчера натворили по пьяни. Вот и у меня то же самое. Вроде и проснулся впервые за последний месяц с кристально чистой и ясной головой, но из-за этого то и было все только хуже. Черт возьми, кто бы подумал, что поглощение чужой личности так сильно ударит по мне, и я так долго буду восстанавливаться. Весь последний месяц с момента, как я начал поглощение сознания Багги, сам я был как в тумане. Я хоть и получил контроль над телом, но сам мой рассудок, мое сознание находилось, словно в пелене. Все, что я делал в последний месяц, вспоминая сейчас, я готов биться головой об стену от своих дурацких поступков. Мои принципы и приоритеты вступили в конфликт с мнением и видением мира поглощенного мною Багги, и пока я пытался осознать это, сам не заметил, как стал снова терять себя. Но зато после вчерашнего, видимо, сознание Багги, наконец, полностью растворилось во мне и больше такого не должно повториться. Его личность больше не должна влиять на мои поступки. Отныне все, что я сделаю, будет основано на моем решении, а не под влиянием другой личности. Вот торкнуло то меня, впрочем, наверное, в этом были и свои плюсы. Я хоть и был в прошлой жизни не особо обделен моралью, но на убийство все же вряд ли бы решился. И даже мое долгое заключение в пустоте не избавило меня от моей нерешительности по отношению к убийству. А под влиянием личности Багги это ментальные закладки, образовавшиеся в моем сознании из-за моего воспитания в прошлом мире, теперь исчезло. Да, определенно такой побочный эффект был к лучшему. Я и авторитет успел завоевать и в жизнь влиться. Так что теперь мне будет все же проще, если бы я просто попал в тело Багги, не имея ни его знаний, ни опыта.